а потом обратный путь через Обдорск, Березов, Сургут, Нарын, Томск, длившийся целый год. Нелегко давалась юному путешественнику дорога по таежной России, но трофеи исследователя превзошли все ожидания. Живой белый медвежонок, десятки чучел птиц, кости и скелеты рыб и зверей, словарь народов Севера, 100 страниц описания быта и нравов остяков, вагулов, самоедов вызывали восторг у академика Паласа. В 1772 году он посылает Зуева из Красноярска в Мангазею, который Василий хотя и не достиг, но, пройдя почти весь Енисей, привез новые невиданные экспонаты. Затем Иркутск, китайская граница и долгое, почти 3-летнее возвращение в Петербург. Все пережил солдатский сын Зуев во время похода. Войну, чуму, холод, восстание Пугачева, длительные переходы верхом на лошадях, оленях и пешком, палатка и экипаж — вот его ночные пристанища. Часто не хватало еды, а вода уходила вглубь и была недоступна. Нужна была помощь. Но отчеты и просьбы об ее оказании часто приходили в Петербург тогда, когда экспедиция уже давно находилась в другом месте. 20 000 верст под руководством Паласа проехал Василий. Экспедиция стала для него университетом. Здесь он родился как ученый-исследователь. А доля эта нелегка. Приходилось бороться с недохватками и невежеством. Вот только вспомнить... Ловиц в свое время умер в плену у казаков яицких. Гмелин скончался в застенках у лезгинского Алибия и хана. Гильденштедт попался было горским племенам, но все сие по большей части вне государства. Среди диких, непросвещенных народов и людей случилось. А я, горько думал Зуев, был схвачен внутри моего отечества в самом начале экспедиции. Захвачен и обесчещен. Вспомнил, как тогда в Харькове с великой яростью вскочил из-за стола наместник губернаторства, кричал «Под караул его! На гоптвахту!» Только за то, что он с достоинством и твердо просил лошадей у секунд-майора и не хотел платить самопроизвольный налог, придуманный то ли губернатором, то ли самим майором. Отсидев на гоптвахте, снова предстал перед наместником, и он, распекая, заставил перед ним вытянуться и снова кричал «Ты, братец, не учтив! Конечно, вас вежливости в академии никогда не учат, так я много уж вашу братью учил, и теперь тебя учить стану!» Поставил тогда у порога и положил тогда одну руку в пазуху, другую вытянул, после велел смотреть на себя. «И так-то вот надобно!» Нагибаться, и так-то вот надо наговорить. Знай, что я генерал-губернатор. В доказательство же своей глупости и пустых привязок читал передо мной всякие артикулы об управлении. Мне же наперед от офицера сказано было, чтоб я ни малейше не прикословил, иначе сила его, говорит, велика и власть страшна, и для того должен я во всем повиноваться. Я сие и сделал. И 120 верст скакал до Полтавы, не выходя из кареты, и совершенно остолбенев. Господи, как это по-русски! Правда, тут же себя успокоил. Терпи, брат, за науку. Никто за тебя ее не сделает, хоть ты на самого Бога обидишься. В письме же в академию со злостью просил отозвать экспедицию. Не защищения от вас требую, мои воспочтенные господа. А только знать даю своим приключениям, сколько спокойно, сколь безопасно можно путешествовать в России. В России, моем отечестве, где и от чужих, и от своих, и от подданных, и от начальствующих должно опасаться насильствия. Академики же, как ему известно стало, не захотели даже слушать его письма, по-русски написанного, и приказали перевести его на немецкий язык для полной осведомленности тех господ академиков, которые не понимают ничего в этом языке. Нет, русский ученый не должен сидеть на одном месте и ждать, ждать, когда немецкие ученые умы пришлют денег на оплату его проезда, на коллекции, на зарплату рисовальщикам и стрелку. Я уже и так дал доказательства Академии моих успехов врачения. Наибольшую часть моего жалования истратил в надежде, что она не потерпит, чтобы я, стараясь утруждать себя в ее удовольствии, не жалея ни здоровья, ничего другого, дошел, наконец, до крайности и невозможности ни путешествовать, ни жить впредь на одном месте не способен. Академия же все потерпела и, более того, рассердилась на столь беспокойного и ревностного служаку. Но Зуев не ждал покровительства. Неспокойная сила гнала его вперед и вперед. Каждое утро по какому-то неизвестному толчку он вскакивал, вынимал дневник, перелистывал, изучал то, что нашел с вечера, вытаскивал линейку, перемеривал минералы, листья, подправлял рисунки, будил свою немногочисленную команду и устремлялся к неясной и далекой цели своего путешествия. Здесь, на юге, в Малороссии, все пришло в движение. По дорогам одна за другой мчались кареты. Неслись воски, двигались отряды всадников. Из северных губерний тянулись караваны переселенцев. Да какие это переселенцы! Новый помещик, заполучив имение на богатых землях запорожцев или в дикой степи, перегонял туда закупленных крепостных. Нестройно и уныло шагали рекруты. С молодецким посвистом и песней шли лихие солдаты, им все было нипочем. Побывали они в бедах и боях, штурмовали крепости, водил их в походы сам граф Румянцев Задунайский и любый солдатам Александр, сын Василия Суворов.